Олвину стоило только пожелать, и стены превращались в окна, выходящие по его выбору на любую часть города. Еще одно пожелание, и какой-то механизм, которого он никогда в жизни и в глаза не видел, наполнял комнату спроецированными, но вполне материальными предметами меблировки, любыми, о каких бы только Олвин не помыслил. Настоящие они или нет, эта проблема на протяжении последнего миллиарда лет мало кого волновала. Каждому было ясно, что все эти возникающие из ничего столы и кресла не менее реальны, чем то, что так успешно скрывается под личиной твердого. А когда нужда в них проходила, их можно было просто вернуть в призрачный мир городских хранилищ памяти. Как и все остальное в диаспоре, эта мебель не изнашивалась и никогда не изменялась, если только ее матрицы, находящиеся на хранении, не уничтожались преднамеренно. Олвин уже почти трансформировал свою комнату, когда до его сознания дошел настойчивый сигнал, напоминающий позвякивание колокольчика. Сформировав мысленный импульс, Олвин позволил гостю появиться, и стена, на которой он только что занимался живописью, снова связала его с внешним миром. Как он и ожидал, в обрисовавшемся проеме стояли его родители, а чуть позади них Джизерак. Присутствие наставника означало, что визит носит не просто семейный характер. Впрочем, даже и не будь здесь Джизерака, он бы все равно догадался об этом. Иллюзия встречи с глаза на глаз была совершенна, и ничто не нарушило ее, когда Эристон заговорил. В действительности же, как хорошо было известно Олвину, Эристон с Итанией и Джизерак находились во многих милях друг от друга. Только вот создатели города сумели подчинить себе пространство с той же безупречностью, с какой они покорили время. Олвин даже не больно-то ясно представлял себе, где именно среди всех этих многочисленных башен и головоломных лабиринтов диаспора жили его родители, поскольку с того времени, когда он в последний раз видел их во плоти, они переехали. Олвин, исполнилось ровно 20 лет, как твоя мать и я впервые повстречали тебя, начал Эристон. Тебе известно, что это означает. Нашему опекунству теперь пришел срок, и ты отныне волен жить, как тебе заблагорассудится. В голосе Эристона едва уловимо звучала грусть. Значительно ярче слышалось в нем облегчение, и, похоже, Эристон был даже доволен, что ситуация, существовавшая уже так давно, теперь может быть признана на законном основании. В сущности, Олвин обрел свободу взрослого человека за много лет до наступления установленного срока. «Я тебя понимаю», — ответил Олвин. «Спасибо вам за то, что вы опекали меня, и я буду помнить вас в течение всех моих жизней». Такова была формула ответа. Ему приходилось слышать ее столь часто, что она совсем потеряла какой-либо смысл, так набор звуков, лишенных значения. И все же выражение «в течение всех моих жизней» было, если вдуматься, странным. Все эти годы он лишь туманно представлял себе, что именно оно означало. Теперь наступило время узнать это точно. В диаспоре было много такого, чего он пока не мог уразуметь, и во что ему предстояло вникнуть за столетия, простирающиеся перед ним. В какой-то миг ему показалось, что и Тания тоже хочет что-то сказать. Она подняла было руку, приведя в волнение светящуюся паутинку своего платья, но тотчас снова уронила ее. Потом с выражением явной беспомощности на лице повернулась к Джизераку. И только тут Олвин осознал, что его родители еще и чем-то встревожены.